Вопрос 280. Раннее семяизвержение. Что это? Болезнь или что-то другое? Прошу объяснить, как от этого можно избавиться? Откуда происходят все болезни? Все болезни от нервов, только сифилис от удовольствия. Любимая фраза клоуна Михаила Шуйдина. Причин много. У одних бывает, что болезнь, у других – рефлекс. На рефлекс можно выработать антирефлекс, и лечение не потребуется. Человек сам себе поможет. Если это связано с особенностями физиологии, теми или иными расстройствами, то необходимо обратиться к врачу. Злоупотребляя онанизмом, можно приучить себя к быстрому семяизвержению. Организм привыкает срабатывать по принципу «чем быстрее, тем лучше». И потом, когда вы начнете половую жизнь, он будет действовать так же. Некоторые сексологи советуют определенную гимнастику. Захотелось помочиться? Пошли в туалет. Начали? И тут же на 2-3 секунды сделайте перерыв. Потом продолжайте. Научитесь управлять актом мочеиспускания. Легче будет управлять и семяизвержением. Отвечая на вопросы о технике секса, я еще неоднократно вернусь к этой теме.